мне можешь не говорить. Я читаю по глазам, как окошко душу мне отвори. Я читаю по глазам, разве раньше не догадалась ты? Я читаю по глазам, как охотник может читать следы. Я читаю по глазам, не лги мне, не лги. Если нечего сказать, не лги мне, не лги. Я читаю по глазам. Ты меня включила в свои мечты. Я читаю по глазам, но я не такой, как хотела ты. Я читаю по глазам. И теперь ты медленно день и ночь. Я читаю по глазам. Строят стены между тобой и мной. Я читаю по глазам. Не лги мне, не лги. Если нечего сказать, не лги мне, не лги. Я читаю по глазам. Не лги. Если нечего сказать, не лги мне, не лги. Я читаю по глазам. Не лги мне, не лги. Я читаю по глазам. Не лги. Если нечего сказать, не лги мне, не лги. Я читаю по глазам.